Глава 12. После полуторачасового сна я отправился в академию. Ректор ждал меня в своем кабинете. «Заходи», — сказал он, бросив на меня взгляд. «Садись». Я занял кресло напротив его стола. «Вчера вечером попечительский совет нашей академии принял решение предложить тебе должность консультанта по стрессовому обучению». Ректор сложил пальцы в замок. «Мне?» – удивился я. «Да», – кивнул ректор. «Мне императрица рассказала, что именно ты предложил идею стресс-скачков. Попечительский совет об этом не знает. Многие были против твоей кандидатуры, но императрица настояла». «А я могу отказаться?» – спросил я. «Можешь, но не советую», – покачал головой ректор. «На самом деле это в твоих же интересах. Получив эту должность, ты станешь, по сути, частью Академии». Ректор подался вперед. «Тебе откроется доступ в библиотеку преподавателей. Ты будешь получать зарплату и даже сможешь ограниченно пользоваться ресурсами Академии. Также ты получишь доступ к кровавым бобам, уникальному ресурсу Академии. Это очень и очень хорошие условия, поверь мне. Тебе, как магу крови, особенно полезны кровавые бобы. Сейчас ты на ранге мастера, и чтобы укрепить источник и развить его, тебе требуется огромное количество ресурсов. В академии ты сможешь их найти». Ректор гордо выпрямился. «Мы единственные, кто владеет уникальным рецептом кровавых бобов. Только наша академия способна их создавать». Я задумчиво кивнул. «Да, слышал про это. И мне действительно будут очень полезны кровавые бобы. Они вообще полезны всем магам крови, вплоть до ранга старшего магистра». «Что требуется от меня?» – спросил я. «Твоей главной целью станет помогать студентам прорваться до ранга мастера», – объяснил ректор. «На днях мы проведем проверку источников и дадим тебе полный список кандидатов. Чем больше мастеров будет в академии, тем больше ресурсов ты сможешь получать. В идеале мы должны догнать Академию Истока. У нас сейчас на пятом курсе всего 2 мастера, в то время как у них 6. Ректор поморщился. «Вижу, вы не особо против моей должности», — заметил я. «В целом ты все правильно сказал про стрессовое обучение», — кивнул ректор. «Но никто не хотел этим заниматься и тратить ресурсы. Как правило, эту часть воспитания Академии перекладывают на родителей. Но раз императрица взялась за это, то почему бы и не попробовать?» Ректор откинулся на спинку кресла. «Чем больше сильных студентов вырастет в моей Академии, тем престижнее она станет, ты ведь сам понимаешь». «Конечно», — кивнул я, — «но в одиночку я не справлюсь». «Разумеется», — согласился ректор. «Поэтому ты можешь собрать небольшой отдел. Скажем, 3-4 человека. Мы поможем тебе подобрать кадры и свяжем их контрактом о неразглашении. Ты сможешь сам составить список нужных тебе специалистов?» «Да», — кивнул я, — «займусь этим позже». «Что ж, тогда ты свободен. Как только мы проведем проверку магических источников, я дам тебе знать. Пока можешь составить план своей работы и прикинуть, какие методы ты будешь использовать». «Сделаю», — кивнул я. «Ах да», — ректор выдвинул ящик стола и достал оттуда контракт. «Вот, прочитай и подпиши». Это был расширенный контракт о неразглашении плюс договор о найме. Судя по документу, моя должность будет абсолютно секретной. Только попечительский совет Академии и несколько человек из императорского рода будут знать об этом. Имена каждого, кто в курсе, внесены в список. Я пробежался по списку и не нашел ни одного имени, связанного с Уральским доминионом. Что ж, это неплохо. Хотелось ли мне подписывать этот контракт и вешать на себя дополнительную ответственность? Нет, конечно. Зачем мне это? Но я же сам предложил изменить Академию, и сейчас выдался реальный шанс. Если я откажусь, то вряд ли дело тронется с мертвой точки. Судя по реакции ректора, он не знает, что вторая часть моего предложения – это уменьшить стресс в Академии и сделать ее нормальным местом. Ну и пусть не знает. С каждым новым успехом мой голос будет значить все больше, и Академия начнет меняться. Поэтому я решил принять предложение. Подписав контракт, я попрощался с ректором и вернулся в замок. Первым делом решил проверить, как там земляные драконы. Позвав Максика, я поднялся в воздух и сделал круг вокруг замка, исследуя Уральские горы. Во многих местах видел следы сражений. Драконы вполне успешно отвоевывали себе место жительства у других монстров. Правда, в этом есть и свой минус. Когда драконы уйдут, эти места будут опустошены. Все сильные монстры либо погибнут, либо мигрируют глубже в горы. Это ослабит тылы замка. Хорошо, что благодаря скелету исполинского титана монстры не решаются спускаться к замку. Для них аура высшего существа страшнее риска сражения с могущественными врагами. Поэтому и не случилось мини-наплыва от появления драконов. Ну ладно, с этим будем разбираться позже. Спустившись, я встретился с Аминой. Передал ей карту с монстрами, пусть изучит ее. А после пошел тренироваться в магии крови. В планах еще сделать несколько порций микстуры красоты для Лазаря, Салтыковой, императрицы и других аристократов, которые согласились предоставить все нужные ресурсы. Естественно, я просил немного больше, чем требовалось, как и в случае с созданием старшего стража. Но я не перебарщивал и получал вполне адекватную цену за свою работу. Уральский доминион, исток реки Чусовая. Бобр вынырнул из речки и прищурился. К сожалению, ему пришлось оставить свою одежду и крутые очки, потому что в них он был слишком заметен. Поведя ухом, фамильяр медленно вылез из воды и побежал по траве, притворяясь обычным зверьком. Он слышал какой-то шум впереди. Ловко перебегая от одного дерева к другому, бобр подбирался к нужному месту. Он надеялся, что в этот раз найдет что-то более значимое, а не семейный поход или другое сборище обычных людей. Наконец бобр остановился. Он чувствовал магию. Впереди было магическое поле, которое должно засечь любое живое существо. Сосредоточившись, бобр начал быстро копать и погрузился под землю, двигаясь в сторону звуков. Вскоре его лапки наткнулись на что-то твердое, каменную стену. Потрогав препятствие, он двинулся вниз вдоль стены. Пробиваться через нее было рискованно, его могли обнаружить. Поэтому бобр принялся искать обходные пути. После часа поисков он так и не нашел подходящего прохода. Фамильяр выбрался на поверхность и побежал вдоль границы магической защиты. Довольно быстро он увидел проселочную дорогу и принялся ждать. Через 10 минут вдали появилось несколько грузовиков. Бобр ловко пробежал к днищу одного из них и, зацепившись, замер. Грузовик сам привез его на нужное место. Спрыгнув, бобр увидел множество машин. Он понял, что находится на каком-то автопарке. Как ниндзя, он замелькал между машинами, перемещаясь с огромной скоростью. Наконец, отыскав более-менее удобное место, он аккуратно вылез. Не найдя никого, медленно залез на машину. Кузов имел такой же цвет, как его шерстка, поэтому он сливался с автомобилем. Бобр бегло огляделся. Он увидел множество машин и понял, что это явно подозрительное место. Раз задача выполнена, то пора возвращаться. Однако как это сделать? Скорее всего, под землей находится какое-то сооружение, и нельзя копать вниз. Использовать перемещение тоже рискованно, могут заметить. Бобру пришлось вновь бегать от машины к машине, пока он не смог зацепиться за нужную, что выезжало из этого странного места. Покинув объект, бобр оставил несколько тайных следов и добежал до речки, откуда переместился в замок. Он вылез из фонтана и взял колокольчик, стоящий на бортике. «Курва!» — закричал бобр, зазвенев колокольчиком. К нему подбежала Маша и с жаром спросила. «Ты нашел что-то интересное?» «Дя!» — бобр кивнул. Маша достала планшет и открыла карту. Она быстро нашла реку Чусовая и приблизила картинку ее истока. «Скажи, где именно?» — Маша показала планшет бобру, и начала объяснять ему, что находится рядом с речкой. Бобр слушал и, пытаясь понять, неуверенно обвел пальцем примерную область. Он не мог назвать точные координаты. «Хорошо», — кивнула Маша. «Ты молодец». Она почесала Бобра за ушком. Тот фыркнул и махнул лапками, намекая, чтобы она показала следующую цель. «Сейчас». Маша уменьшила карту и нашла следующую цифру. Марго пронумеровала все места, где Бобр мог найти что-то подозрительное. «Вот теперь объект 9. Она указала на озеро Тургаяк. «Понял, где это?» Бобр неуверенно кивнул. Его глаза быстро бегали по карте, изучая все реки и озера, которые находятся рядом с нужным водоемом. Бобр был умным фамильяром и более-менее умел читать карту рек. Наконец, кивнув, он запрыгнул в фонтан и исчез. Маша же достала телефон и сделала звонок. «Алло, дедушка-бомж, Бобр нашел первые следы». Сергей, который в это время находился на окраине Екатеринбурга, серьезно выслушал Машу. Положив трубку, он сделал звонок, вызвав одного из бандитов в качестве водителя. С тех пор, как он начал продавать самогон, у него появились такие возможности. Вскоре на джипе приехал Лоб. Сергей сел в машину и указал ему нужное направление. «Зачем нам в эту деревню?» – спросил Лоб. «Надо», – коротко ответил Сергей. Он не мог прямо поехать в нужное место, поэтому выбрал деревню, которая находилась вблизи от него. Поездка заняла минут 40, и то благодаря тому, что Лоб гнал как не в себя. В деревне Сергей быстро нашел домик, где можно остановиться, и велел: «Сторожи вход, никого не пускай. Когда вернемся, дам стопочку розовой». «Сделаю, что скажешь», — радостно воскликнул Лоб. В довольно бедно обставленной комнате глава разведки достал две шайбы. Сперва он активировал первую, и рядом с ним в клубах дыма появилась зеленая лягушка-монстр. Чуть поежившись, Сергей вытащил из своей сумки плотный пакет с окровавленным мясом и бросил его на пол. «Защищай меня», — попросил он. А лягушка выстрелила языком и, разорвав пакет, схватила один из кусков мяса. С урчанием она приступила к поеданию. Сергей отошел от нее подальше, сел и активировал вторую шайбу, вызвав слепого гномика. Хоть он уже не в первый раз его использовал, но все равно каждый раз было очень жутко ощущать, как твои глаза вырываются из глазниц. Управляя телом гномика, Сергей на огромной скорости помчался прочь. Сперва он быстро выбежал из деревни и первым делом нашел реку. Пробегая вдоль нее, Сергей вскоре нашел следы, оставленные Бобором. И, следуя по ним, смог добраться до укрепленной базы. Он сразу понял, это то, что нужно. Сергей не испугался защиты. Он спокойно проник в это место. Современные маги не знают о слепых гномиках, одних из лучших диверсантов и шпионов. Довольно быстро он нашел вход в подземное сооружение. Спустившись, обнаружил гигантский парк военной техники, танки, БТРы, самоходные артиллерийские установки. В отдельных секциях аккуратно размещались штабеля автоматов, пулеметов, гранатометов и ящики с боеприпасами. Все стояло стройными рядами. Сергей даже в теле слепого гномика ощутил озноб, когда увидел масштабы арсенала. Здесь было достаточно вооружения, чтобы экипировать целую армию. Он быстро вышел из этого места и начал искать высокопоставленных людей. Тут было много солдат, но тех, кто принимает решения, единицы. Сергей нашел нескольких офицеров и подслушал их разговоры. Он услышал две фамилии – Муравьев и Харрис. Впрочем, этого уже достаточно. Сергей чувствовал, что его время заканчивается. Если слепой гномик отправится в свой мир, то он заберет с собой глаза Сергея. Поэтому, не рискуя больше оставаться, глава разведки вернулся в деревню и вернул себе глаза. Открыв их, он посмотрел на пентакль. Тот был полностью опустошен. Все камни силы внутри него израсходованы этой миссией. Но это не важно. Быстро достав телефон, Сергей позвонил Марго. Он рассказал ей о месте, которое нашел, а также упомянул фамилии. Марго, выслушав Сергея, позвонила Артему и передала ему задание – встретиться с тенью. Она назвала фамилии, которые узнал Сергей. Артем выслушал ее. После звонка Марго он отправился к имению Нарышкиных. Он пробрался в дом одного из слуг рода и подошел к довольно старой картине. Спустя несколько минут в ней появился тень. «У меня есть новые фамилии союзников Нарышкина», — сказал Артем. «Хорошо», — отозвался тень. «У меня тоже есть информация, но сперва ты». Артем назвал фамилии Муравьевы и Харрисы. «Есть попадание», — воскликнул тень. «Вчера третий сын Нарышкина упомянул Муравьева. Он отправился на встречу с ним куда-то к Конжаковскому камню. Два дня назад одна из дочерей Нарышкина упоминала Харрисов и станцию Верхотурье. Вот же ослиная морда, это плохо. Муравьевы, вассалы Уральского, это мощный графский род». Артем быстро записал в смартфон оба места, которые назвал тень. «Какая у тебя информация?» – спросил он. Нарышкин провел две крупные встречи. Голос тени стал серьезнее. «Обе с представителями Ордена Проклинателей. Похоже, Орден пошлет своих высших магов, чтобы сдержать поющего странника». Артем кивнул, это крайне важная информация. Попрощавшись с тенью, он переместился, после чего позвонил Марго и доложил ей обо всем. Марго, выслушав все, записала, а затем позвонила Маше. «Держи две новые точки, Конжаковский камень и станция Верхотурья», — сказала она. «Пусть Бобр их проверит». «Поняла», — бодро отозвалась Маша. «Передам Бобру, когда он вернется». Убрав телефон в карман, Маша подбежала к фонтану и принялась искать на карте нужные места. Она была очень рада, что дедушка-бомж порекомендовал именно ее на эту работу. Маше очень нравилось, что она может быть полезной для рода. Через 10 минут из фонтана вынырнул Бобр. Встряхнувшись, он посмотрел на Машу и доложился. «Я пердоли». Это означало, что он ничего не нашел. «Есть новые места», — энергично сказала Маша. «Смотри». Она объяснила внимательно слушающему Бобру, куда именно ему следует пойти. Фамильяр кивнул и нырнул в фонтан. В этот раз ему придется побольше побегать по суше, но ничего страшного, ведь главное, что он успешно выполняет свои миссии. Я увлеченно изучал магию крови, когда мне позвонила Марго и попросила о встрече. Амина и Николь были заняты, поэтому мы встретились вдвоем. Марго рассказала о полученных разведданных, и они оказались весьма интересными. Во-первых, все баронские и виконские рода, являющиеся вассалами Нарышкиных и Аянских, будут участвовать в войне. А это 7 родов, среди которых есть весьма неслабые. Еще есть кое-что интересное. Скорее всего, в атаке будут участвовать те самые Харрисы, которые предоставили мне информацию о наркобизнесе Белобородовых. Не забыли, как я сисястил их сынка. Ну, ничего страшного. Важнее оказались вести от тени, что Орден Проклинателей отправит своих высших для сдерживания Васи. Это нехорошо. Еще настораживало, что Муравьевы тоже как-то связаны с предстоящей атакой. Муравьевы верные вассалы Уральских. Скорее всего, они действуют именно как их представители. Слушая доклад Марго, я начал понимать истинную картину происходящего. Создается мощный политический блок, и война с родом Юсуповых – лишь ширма для более амбициозных планов. Реальная цель очевидна – захват титула князя Уральского доминиона. В коалицию уже входит минимум 3 графских рода – Нарышкины, Аянские и Муравьевы. Последние 2 тесно связаны с княжеским родом Уральских, что делает этот альянс особенно опасным. Расклад сил меня не порадовал. Кроме григорианов, которые традиционно избегают политических интриг, никто не способен противостоять новообразованной коалиции. А значит, нужно действовать на опережение. Когда Марго закончила доклад, я достал смартфон и позвонил Лазарю. После обмена приветствиями спросил: «Насколько ты знаком с Салтыковой?» «Немного знаком, шапочно», — ответил он. «А что?» «Давай встретимся, мне есть что рассказать. Кстати, заодно отдам микстуру». «О, отлично», — обрадовался Лазарь. «Жена обрадуется. Когда встречаемся, отправлю время позже». Закончив разговор, я постучал пальцем по столу и обратился к Марго. Свяжись с приемной графа Агранова, назначь встречу». «С Аграновым?» — удивилась она. «Именно», — кивнул я. «Агранов — кровный враг Белобородова, который до сих пор ведет с ним войну. Скорее всего, граф не может поверить в исчезновение старого противника и продолжает его искать. Если я предоставлю ему нужную информацию о судьбе Белобородова, мы найдем общий язык». План созревал в моей голове. Создать контркоалицию из трех графских родов – Лазарей, Салтыковых и Аграновых. Этого должно хватить, чтобы сбалансировать силы и не дать сателлитам уральских беспрепятственно захватить власть в Доминионе. Я проверил время, скоро начнется молодежная встреча, на которую меня позвала Стефания. А смогу ли я на этой встрече повлиять на планы уральских? Как минимум, отговорить от атаки на мой род. Определенно стоит попробовать.